Глава третья. Как правильно заниматься спортом. Хорошо, но вот допустим, я буду крутить свое колесо каждый день по 10-20 минут. Благодаря этому я буду как бы имитировать те условия, когда мои предки, дикие хомяки, боролись за свое место под солнцем. Нет, этого мало. Ну почему все так сложно? Ты же сам только что сказал, что этого достаточно. Я еще раз тебе говорю, я не знаю, сколько нужно хомякам бегать. Может быть 10 минут, а может больше. Людям вот нужно 30 минут в день гулять. Это как минимум. Лучше, если больше, минут 40-60. Но им тоже этого недостаточно. Опять ничего не понятно. Ну вот смотри, допустим, 10 минут в день бегать в колесе тебе будет достаточно. Но это сработает в зависимости от того, чем ты занимаешься в остальное время. Если ты целый день сидишь, лежишь или спишь, то такая нагрузка может сделать тебе только хуже. Все равно ничего не понимаю. Наш организм ненавидит резкие перемены. Мы с тобой это уже обсуждали. Если лежать 2 часа, а затем резко встать и побежать куда-то, то назвать это полезным никак нельзя, потому что такое резкое изменение положения дел наше тело не любит. И что же делать? Все же очевидно. Нельзя постоянно сидеть или лежать и надеяться на то, что 10-минутная пробежка все исправит. Вообще-то она не то, что исправит, а скорее навредит. Опять же, из-за очень резкого перехода от одного состояния к другому. Помнишь автомобиль людей? Мой бывший хозяин был автомехаником. Это такой доктор для автомобилей. Они ломаются, и их надо чинить. Он часто жаловался, что клиенты включают машину и сразу трогаются. Из-за этого автомобиль портится. Сперва ему нужно прогреться. Это значит, нужно завести мотор и чуть-чуть подождать, чтобы машина проработала. Получается, что мне нужно просто постоянно передвигаться, но при этом несколько раз залезать в свое колесо и крутить? А лежать вредно? Не вредно. Все зависит от дозы. То есть от того, сколько ты будешь лежать. Если ты лежишь постоянно, вредно. Если ты лежишь слишком мало, а значит мало спишь, тоже вредно. Но если ты лежишь, когда спишь, а в остальное время по большей части ходишь или бегаешь, не забывая об отдыхе, то это полезно. Просто знаю, что люди, а уж хомяки тем более, часто понимают все буквально. Я много раз был свидетелем подобного недопонимания, поэтому я тебе все и разжевываю. Что значит буквально? Это значит, что когда я говорю, что нужно 10 минут в день бегать в колесе, многие это понимают так, что все остальное время можно ничего не делать, что эти 10 минут все исправит и компенсирует, и дополнительно двигаться нет никакой нужды. А ведь на самом деле я имею в виду, что нужно как можно больше двигаться, при этом 10 минут в день дополнительно крутить колесо. У людей даже есть поговорка такая «движение – жизнь». Она очень мудрая, потому что, по большому счету, смерть – это остановка. Хорошо. Значит, чтобы прожить дольше и лучше, мне нужно ходить и бегать в колесе. Поменьше сидеть, а лежать стараться тогда, когда сплю? В общем и целом верно. А полезно заниматься спортом постоянно? То есть, если я буду, наоборот, постоянно крутить колесо? Полезно, то есть продлевает жизнь то, что естественно. Для хомяка, равно как и для змеи, неестественно все время бежать или ползти, поэтому это вредно. Но нам нужен некий минимальный уровень движений, который мы должны выполнять за день, причем равномерно распределенный во времени. Лучше всего, как я уже говорил, каждый час вставать и что-то делать. То есть мало бегать вредно и много тоже? А так абсолютно везде. Так же, как и с пищей, важно нащупать эту золотую середину, заниматься регулярно, но без фанатизма, по чуть-чуть, каждый день, но не целыми днями напролет. Тогда это и нравится будет, и для здоровья твоего хомячьего полезно. Комментарий. Как мы уже неоднократно говорили, для нашего организма наиболее вреден резкий переход из одного состояния в другое. Вы могли это заметить, если хотя бы раз путешествовали из нашей прохладной страны в теплые края. И если из холода в тепло еще более-менее не так страшно, а вот когда после 10-дневного отдыха приходит время возвращаться обратно, очень часто люди заболевают. Причиной всему снижение иммунитета. Такая ситуация ввергает наш организм в стресс. Было тепло, внезапно стало холодно. Из-за чего иммунная система начинает работать хуже. Мы подробнее поговорим про стресс и иммунитет в следующих главах. Частый вопрос от пациента. А как правильно набрать вес? Работая врачом, мне часто приходилось иметь дело с такой проблемой, как ожирение. Я объяснял людям основы здорового питания, что в конечном итоге помогало им нормализовать свою массу тела. Когда я завел блог и стал объяснять основы здорового питания большой массе людей, для меня было большим удивлением, как много вопросов я получил не о том, как снизить вес, а о том, как набрать. Ответ на этот вопрос я бы хотел изложить в этой книге. Благодаря тому, что мы передаем своему потомству часть генов от мамы, а часть от папы, мы все разные. Причем нашим родителям гены были переданы по такому же принципу. В результате у ребенка могут появиться признаки, которые достались ему не от непосредственных родителей, но от бабушек и дедушек или даже от прапрабабушек. Случится это или нет, предсказать невозможно. Но итог один. Ребенок может получиться не как нечто среднее между родителями, а быть похожим на дедушку или бабушку одного из родителей. Или сочетать в себе разные свойства, которые были зашиты в генетическом материале у очень давних предков. Но именно в этом ребенке они случайным образом реализовались. Короче, вы можете родиться большим и высоким, средним или наоборот маленьким. Но худощавое телосложение отнюдь не является чем-то плохим в том случае, если в организме нет какой-то болезни. Подробнее про то, что такое болезнь, мы поговорим в последней главе. К этому нужно относиться спокойно и не комплексовать. Особенно это относится к мальчикам. Потому что, в принципе, с этим вряд ли что-то кардинально удастся поделать. Это ваше врожденное телосложение, и к нему нужно адаптироваться, научиться с этим жить. Одна из проблем, с которой я сталкивался, помимо комплексов таких людей по поводу своего тела, это попытки раскормить себя. По всей видимости, из-за нападок в социуме у людей сформировался комплекс неполноценности, и они пытались это каким-то образом исправить, стать крупнее, увеличить свою массу. К несчастью для них, они практиковали достаточно странный способ. Просто злоупотребляли жирной жареной пищей, фастфудом, сладким и прочее. Если вы попали в подобную ситуацию или у вас есть знакомый, который сильно комплексует из-за своего роста, веса, важно помочь ему адаптироваться и перестать переживать из-за этого. Однако способ увеличиться в размерах все же есть. Его, конечно, нельзя назвать очень эффективным, и вряд ли из человека с весом 45 килограммов можно сделать Арнольда Шварценеггера весом 145 килограммов, но увеличить мышечную массу все же можно. Для этого нужно сконцентрироваться не на том, как бы нарастить себе жировые запасы, а на том, как увеличить мышечную массу. Лучше всего для такой цели подходит занятие спортом с подъемом весов. Конечно, перед этим обязательно нужно убедиться, что вам разрешены подобные занятия. Для этого проконсультируйтесь с врачом. Также я настоятельно не рекомендую заниматься тяжелой атлетикой несовершеннолетним, так как их организм все еще растет, и подобные занятия спортом могут им навредить. Точно сказать сложно, потому что исследования для ответа на этот вопрос не проводились по этическим соображениям. А если навредят? Что потом сказать испытуемым? «Извините, мы не подумали?» Но несовершеннолетним вполне подойдут занятия с весом собственного тела – отжимания, подтягивания, приседания, бег и тому подобное. Если же вам больше 18-21 года, вы можете начать заниматься с тренером в спортивном зале, на тренажерах и со снарядами. Самостоятельно начинать занятия тоже можно, но тренер поможет поставить правильную технику выполнения. Без нее упражнения со снарядами могут вам серьезно навредить. При этом важным компонентом занятий спортом является питание. Обычному человеку нужно потреблять минимум 0,7 граммов белка на 1 килограмм собственного веса. Если вы занимаетесь спортом, то эту дозу рекомендуется увеличить до 1,5-2 грамм белка на 1 килограмм массы тела. А вредны ли протеиновые коктейли? Нет. Протеин – это обычный белок. Его можно принимать в виде молочных коктейлей. Это достаточно удобно для достижения оптимальной суточной концентрации белка в рационе. Что мы узнали из третьей части? Итак, теперь ты понимаешь, зачем тебе крутить твое колесо. Да, потому что для диких хомяков, моих предков, это было естественно. Они много ходили в поисках пищи и мало сидели. И как тебе это поможет? Раз мой организм был спроектирован под условия, когда нужно много ходить, и раз природа ничего не делает просто так, значит все мои органы работают как надо только когда я регулярно двигаюсь. Если я буду все время сидеть, это повредит моему здоровью. А сколько тебе нужно ходить? Чем больше, тем лучше, но перенапрягаться тоже нельзя. Верно.